Чебурашка задумчиво похлопал глазами и начал потихоньку отползать поближе к Горынычу. Соловей на всякий случай набрал в грудь побольше воздуха и надул щеки. Приведя себя таким образом в состояние полной боевой готовности, он застыл в ожидании дальнейших событий. «Ягуся!» — возмутился Гена, с сочувствием глядя на съежившегося Чебурашку. «Ты зачем гостей пугаешь?» «Шуток не понимаете?» — вздохнула баба-яга. «Вот и Кощей лет 300 назад не понял. Он тогда еще в силе был. А я молодая, глупая, любила озорничать. Вот и допрыгалась. Теперь до конца жизни Кощеевой на этой полянке сидеть, смерть его охранять. Ой!» Яга зажала себе рот сморщенной ладошкой и стрельнула глазами в сторону капитана. Будь Илья попьянее, он бы ни за что не заметил хитринку, мелькнувшую в ее глазах. «Ты здесь, значит, вроде как в ссылке или в заключении, по его милости», — сообразил капитан. «А что же тебе мешает Кощею шею свернуть, коль его смерть в твоих руках?» «Слово дала, честное, нечистое». «Какое слово?» — полюбопытствовал Илья. «Что всех незваных гостей буду отсюда выпроваживать, а место, где погибель его запрятана, никому не покажу и всячески охранять буду». «Это, бабуль, не проблема», — успокоил ее Илья. «Зачем нам знать, где его погибель? Это лишнее. Нам достаточно узнать, где ее нет. А насчет того, чтобы гнать нас отсюда, так ты честно пыталась это сделать. Ты отступила перед превосходящими силами противника. Хочешь, я тебя для убедительности веревками свяжу?» «Не хочу. Я тебе и так верю», — радостно сказала Яга, довольная сообразительностью незваного, но такого долгожданного гостя. Окрыленная надеждой, что с 300-летним заключением скоро будет покончено, она нетерпеливо вскочила и поставила вопрос ребром. «Вы сюда что, пить прилетели или делом заниматься?» «Одно другому не мешает». «Но если не мешает, то смотрите внимательно, где смерти Кощеевой нет». Яга оглушительно свистнула. В избушке с треском распахнулось окно. Метла так спешила на зов хозяйки, что не успела затормозить и швырнула ведьму прямо на соловья-разбойника. Торпедированный живот новоиспеченного воеводы разбойного приказа, застывшего в полной боевой готовности, сколыхнулся, и соловей издал такой оглушительный свист, что все участники пикника на природе попадали замертво. «Нет, соловей, художественным свистом тебе заниматься противопоказано», — пробормотал Илья, поднимаясь с земли. «Еще раз свистнешь, я тебе обязательно какую-нибудь бяку сделаю», — посулила Яга, взгромождаясь на метлу. «Ну, пошли, Иван, покажу, где смерти Кощеевой нет». Довольный капитан поспешил за ведьмой. Далеко идти не пришлось. Метла вместе со своей наездницей летала вокруг гигантского валуна. «Здесь ее нет, здесь нет, здесь тоже», — указывал сухонький пальчик Яги на пожухшую траву вокруг валуна. — Значит, здесь ее нет, — уточнил Илья, стуча по камню. — О камешке речи не было, — уклончиво произнесла ведьма. — Есть здесь, кстати, еще одно местечко, где его смерти нет. Ступа уже летала вокруг дуба, росшего буквально в 10 шагах от глыбы, которую старательно исследовал капитан. — Ясно, — отмахнулся Илья. — Под дубом ее тоже нет. — О том я и толкую. — А на дубе? — не отрывая взора от валуна, спросил капитан. — Ищите и обрящите, — туманно произнесла ведьма, возвращаясь на место. В руках старушки вновь замелькали спицы. — Да... протянул Илья, почесывая затылок. Такую махину и Горынычу не поднять. Он присоединился к своей команде, которая, пользуясь отлучкой рулевого, уже налила еще по одной. У Яги вдруг куда-то пропала догонялка, и от очередной чарки она вежливо отказалась. «Геночка, тебе тоже хватит», — решительно заявила старушка. — Водички лучше попей, родниковой. Мозги хорошо прочищает. И сивуха в чашке зеленого домового уступила место чистейшей родниковой воде. — Ну что, нашли смерть Кощееву? — полюбопытствовал министр финансов, поднимая свою чашку. «Нашли, где ее нет», — задумчиво пробормотал Илья, мучительно соображая, как бы сочкануть, не теряя лица. «Осталось только придумать, как ее вытащить оттуда, где она есть». «Мозги промыть надо», — порекомендовала левая. «Каркорку от паркорки отделить», — подсказала правая. — И вдохновение придет все непременно, — уверила капитана центральная. — Методика проверена. Любую задачу с полпинка решишь. — А что это там блестит? — полюбопытствовал капитан, тыкая пальцем в ветви дуба, где сквозь листву действительно проблескивалось что-то желтым цветом. Все посмотрели в указанном направлении, и никто не заметил, как две чашки поменялись местами. Никто, кроме Яги. Нет, если бы Илья проделал этот фокус с петухом или с чебурашкой, она, скорее всего, тоже бы ничего не заметила. Но спаивать ее личного домового... Старушка поджала губы, и спицы шустро замелькали в ее руках. «Цепь это, пояснил Гена, берясь за свою чашку. «Давай лучше мозги промывать». Яга что-то торопливо пробурчала себе под нос и восстановила статус-кво, правда, с небольшими коррективами. Илья заглатывал в себя крутую вонючую сивуху, с ужасом замечая, что уровень ее в чашке не меняется. Лицо его побагровело, легкие требовали воздуха. Он скосил глаза на довольно ухмыляющуюся Ягусю и понял все. — Что с тобой, Ванюша? — участливо полюбопытствовала старушка. — Ничего, — выдавил из себя Илья, отрывая от губ чашку, и она вмиг опустела. Не поверив своим глазам, он вновь поднес ее ко рту и в ноздри шибанул крутой сивушный дух. Чашка снова была полна. — Папа вечный кайф изобрел! — обрадованно закричал Чебурашка. «Ура!» — поддержали его участники пикника. Громче всех кричала Яга.